Они не стали ничего рассказывать караульным. Ольга прямиком направилась к дому. Дорожки еще не успели очистить, и она по щиколотку проваливалась в рыхлый снег. Старуху искать не пришлось. Ольга просто пошла на запах свежесваренного кофе, но войти в кухню ей не дал один из псов, то ли Фобос, то ли Деймос. Сначала она услышала тихое рычание, потом из сумрака выступила остроухая тень. «Фобос, вернись на место!» — послышалось из глубины кухни. «Значит, все-таки Фобос». «Доброе утро, фрау Ирма», — поздоровалась Ольга, обходя пса. Тот следил за ней внимательным, настороженным взглядом, готовый разорвать ее в клочья по первому же приказу хозяйки. А если и в лесу была одна из этих тварей? Напала на Зосю, растерзала, а потом вернулась в усадьбу. Тварь вернулась, а ее следы занесло снегом. Возможно такое? Ольга не знала, но надеялась выяснить. «Вы опоздали», — сказала старуха вместо приветствия. «У меня были на то причины». «Какие же, позвольте полюбопытствовать?» «Мы с Ефимом, это водитель, который привозит меня в усадьбу». «Я знаю». В голосе старухи послышалось нетерпение. Да, доверие такое, как она, тяжело заслужить, но легко потерять, Ольга помнила. «По дороге в гремучий ручей мы нашли тело». «Какое тело?» Нетерпение старухи сменилось чем? Удивлением, страхом? Но что-то определенно изменилось. «Женщины. Ее зовут Зоя Куликова. Она из Силовидова, я ее знаю. Знала». «И что с этим... телом?» Деймос сунулся к хозяйке за лаской, но она неожиданно резко оттолкнула его от себя. Пес поджал хвост, отступил. «У него... у нее сломана шея и разорвано горло. Ефим считает, что на женщину могла напасть рысь». «А что считаете вы, фрау Хельга?» Старуха приблизилась, заглянула Ольге в глаза, вернее, попыталась заглянуть, но отступила. «Я не знаю, способно ли животное вроде рыси сломать человеку шею», — спокойно проговорила Ольга. «Я знаю лишь одно. Это несчастное до сих пор в парке. Мы оставили ее там». «А следы?» Кофе убежал, а старуха этого даже не заметила. Она о чем-то сосредоточенно размышляла. «Там были какие-нибудь следы?» «Всю ночь шел снег. Если следы и были, то их замело. Мы ничего не нашли». «Ничего и никого. Вот только откуда тогда это зудящее чувство, что за ними наблюдали?» «Ждите», — велела фрау Ирма. «Мне нужно сообщить Отто и...» Она обернулась. «Приберитесь тут пока. Кофе мы, похоже, сегодня пить не будем». Старуха ушла, Деймос последовал за ней, а Фобос остался на кухне присматривать за Ольгой. Он сел на пороге так, что выйти в коридор не представлялось никакой возможности. Если только... Ольга подошла к псу, присела, чтобы их глаза оказались на одном уровне. Это было рискованно, возможно, даже опасно, но она должна попробовать, должна убедиться. Фобос оскалился, зарычал, по его черной шкуре прошла нервная дрожь. Если бросится, Ольге конец. Не бросился. Наоборот, попятился, потом заскулил, упал на брюхо. Значит, и с собаками такое срабатывает. Возможно, не со всеми. Вполне может оказаться, что Ольге сейчас просто повезло, но она обрела весьма полезное знание. И скорее не поняла, а именно почувствовала, что теперь Фобос не бросится на нее никогда. Не посмеет. Ольга не стала говорить никаких банальностей, не стала называть эту четвероногую тварь хорошим мальчиком и гладить по голове. Она просто проверила силу своего влияния. Ей хватило. Спиной к Фобосу Ольга повернулась без страха. Сейчас она боялась лишь одного, что странное поведение пса может заметить его хозяйка. Хорошо, что хозяйке было не до того. Она вернулась, едва только Ольга домыла кухонную плиту и ополоснула ковшик для варки кофе. «Отто хочет сам посмотреть», сказала фрау Ирма, не переступая порога кухни и не глядя на лежащего на полу Фобоса. «Вы покажете ему, где нашли тело?» Это была не просьба, это был приказ, и Ольга послушно кивнула. «Это далеко?» — спросила старуха. «Нет, на границе парка, рядом с одной из статуй». «Значит, мы можем прогуляться туда пешком». А это уже сам Отто фон Клейст. Встал позади старухи, Посмотрел на Ольгу поверх ее плеча. Прогуляться. Для него это прогулка. Ольге пришлось собрать в кулак всю свою волю, чтобы на лице не отразилось ни ненависти, ни омерзения, немного испуга. Вот что фон Клейст ожидает увидеть на лице простой учительницы. И она изобразила испуг. Такой сдержанный, хорошо скрываемый, но очевидный. Фон Клейсту понравилось. Он явно любил чужой страх. И сейчас он пил этот страх мелкими глотками, смакуя. «Не бойтесь, фрау Хельга», — сказал фон Клейст, напившись. «Мы не пойдем туда одни. Я возьму охрану. Если это какое-то дикое животное, нужно быть наготове». Он помолчал, а потом добавил. «Дикая страна? Дикие звери». Снаружи их уже ждали 4 автоматчика. При появлении Отто фон Клейста они вытянулись по струнке. На Ольгу никто из них не обращал внимания. Зато она обращала внимание на все. Фон Клейст не взял с собой ни одного из своих псов. Разве не было бы разумно взять на охоту собаку? Или его псы натасканы не на зверей? Могли ли те раны на шее несчастной Зоси остаться от их челюстей? Хватило бы у этих псов силы и ярости? Ольга была почти уверена, что хватило бы. По заснеженной дорожке шли цепочкой. 2 автоматчика впереди, 2 сзади, Ольга и фон Клейст посередине. Шли неспешным, почти прогулочным шагом, никто не разговаривал. И замечательно, Ольге было не до разговоров, она готовила себя к встрече с несчастной Зосей. Они так и стояли, словно обнявшись, 2 неживые женщины. Кроличья шубейка лежала там же, где оставила ее Ольга, шубейку снова припорошила снегом, и казалось, что она лежит так с самой ночи. Автоматчики остановились, словно не решаясь переступить невидимую границу. Фон Клейст оказался куда бесстрашнее. Он встал напротив мертвой Зоси, рукой, затянутой в кожаную перчатку, взял ее за рыжие волосы, потянул, ставя голову в правильное положение. Ольгу замутило. А фон Клейст, не разжимая пальцев, уже изучал Зосино лицо и Зосины смертельные раны. Его собственное лицо было сосредоточено задумчивым, словно он что-то прикидывал в уме, что-то для себя решал, а когда решил, разжал пальцы. Ольга отвернулась. Не смогла заставить себя смотреть, как падает на заледеневшее плечо враз лишившаяся опоры голова. А звук, с которым она упала, ей не забыть до конца своих дней. Было во всем этом что-то не просто ужасное, а ужасно неправильное, если для смерти вообще подходит такое определение. «Что это, крестьянка, делала в моем парке посреди ночи?» — спросил фон Клейст тоном одновременно скучающим и раздраженным. «И почему она полуголая?» Он посмотрел на Ольгу, словно у нее были ответы на его вопросы. «Я не знаю». Ольга нашла в себе силы ответить. «Но ее-то вы знаете?» Он не спрашивал, он утверждал. «Знаю. Это моя соседка Зоя Куликова. Она работала в той же школе, что и я». «Кем?» «Уборщицей». «Уборщицей». Фон Клейст задумчиво потер подбородок. «У нее есть родственники?» Ольга чуть было не сказала, что у Зоси есть сын, но в самый последний момент прикусила язык. «У нее есть муж, вернее был, он погиб». «Где?» Взгляд фон Клейста сделался пронзительным. «В тюрьме во время бомбежки. Он был вором». «Муж вор? Жена гуляет по лесу в исподнем?» Фон Клейст усмехнулся, а потом добавил. «Значит, скорбеть об этой несчастной никто не станет». Можно подумать, его хоть раз волновала чужая скорбь. «Ее нужно похоронить», — тихо, но твердо сказала Ольга. Фон Клейст перевел на нее рассеянный взгляд, кивнул. «Пожалуй, вы правы. Не нужно разводить антисанитарию. Я распоряжусь, чтобы деревенский староста забрал тело». Ольга не стала спрашивать, намерен ли он искать убийцу. Очевидно, что не намерен. Какая-то крестьянка, жена какого-то вора, источник антисанитарии только и всего. Сказать по правде, Ольга даже не была уверена в том, что это убийство. Она уже ни в чем не была уверена. Рысь не могла бы сотворить такое с бедной Зосей. А псы? Крупные, остромордые, остроухие. Если один из них прыгнул Зосе на грудь достаточной силой, она могла отшатнуться, напороться на руку статуи и так и остаться стоять. Мог ли пес сломать человеку шейные позвонки, Ольга не знала. А фон Клейс тем временем принялся изучать снег возле статуи. Что он там собирался найти? Искал ли он хоть что-нибудь или просто забавлялся? Этому человеку доставляло удовольствие наблюдать за казнью. Возможно, и такая вот страшная смерть для него забава. Своеобразная интеллектуальная головоломка. Или здесь что-то иное? Что-то, что Ольга пока просто не в состоянии понять. «Может быть, надо усилить охрану?» — спросил один из автоматчиков. «Зачем?» — фон Клейст посмотрел на него с удивлением. «Если в окрестностях бродит дикий зверь не сможет проникнуть на территорию усадьбы. А то, что происходит в лощине, не наша проблема». Фон Клейст равнодушно пожал плечами, перевел взгляд на Ольгу, продолжил. «Местное население должно это понимать. Гремучая лощина не место для прогулок. Я бы сказал, это опасное место». «Да, гремучая лощина — это опасное место. Тут живут вот такие нелюди». Ольга по привычке спрятала озябшие руки в рукава пальто, поежилась. «Вы замерзли, фрау Хельга?» Фон Клейст смахнул с лацкана одинокую снежинку. «Пожалуй, мы видели достаточно. Можно возвращаться». Старуха ждала их на крыльце, все три пса были рядом с ней. «Ну что там?» — спросила она у фон Клейста. Тот пожал плечами. «Труп крестьянки. Загрыз какой-то дикий зверь. Как это говорят у вас, у русских?» Он перевел взгляд на Ольгу. «Любопытной Барбаре нос оторвали?» «Не Барбаре, а Варваре. И не нос, а голову». «Шофер еще не уехал обратно в город?» Теперь фон Клейст смотрел на старуху. «Нет», — та покачала головой. «Я велела ему дождаться вашего возвращения». «Хорошо. Тогда распорядись, чтобы он отвез тело в деревню. Фрау Хельга считает, что эту крестьянку нужно похоронить. Пусть хоронят». «Отто!» Старуха посмотрела на него долгим внимательным взглядом. «Я осмотрел тело». Он улыбнулся. «Это какой-то дикий зверь». Зима была длинная и холодная, лесное зверьё оголодало. Кто-то спустился в лощину, возможно, рысь или волк. «Фрау Хельга, в здешних краях водятся волки?» Волки водились. До войны их даже приходилось отстреливать, чтобы не нападали на колхозное стадо. Может быть, это и в самом деле волки? «Но?» — спросил фон Клейст в нетерпении. «Да», — сказала Ольга, — «волки здесь водятся». «Вот видите?» Фон Клейст стянул с рук перчатки, хлопнул ими себя по ладони. «Волки, рыси и прочие дикие твари. Вам нужно быть осторожной, вы ведь возвращаетесь домой через парк». Что это было? Забота, предупреждение, угроза? Уж точно не первое. Плевать ему на Ольгу точно так же, как и на бедную Зосю. «Я буду осторожна, господин фон Клейст». Ольга побледнела от ярости. А он подумал, что от страха. Вернее, Ольга надеялась, что именно так он и подумал. «Если вопрос решен, то я бы порекомендовала фрау Хельге приступить к работе. Ее подопечные бездельничают уже почти целый час», — сказала старуха, а потом добавила. «Отто, можно тебя на пару слов?» «Если только на пару. У меня сегодня очень много дел, ты же знаешь». «Не больше, чем у меня». В голосе фрау Ирмы Ольге почудилось раздражение, но услышать продолжение разговора не дала захлопнувшаяся за спинами этих двоих дверь. Ребят Ольга нашла на кухне. Они сидели за убранным столом, о чем-то громко спорили, но как только она переступила порог, замолчали. «Доброе утро!» – поздоровалась Ольга со всеми разом. Ответили ей не все. Шура буркнула что-то себе под нос, даже оборачиваться не стала. «Надеюсь, вы уже позавтракали? Нас ждет работа». «Ольга Владимировна, это правда?» Соня смотрела на нее испуганным и одновременно пытливым взглядом. «Что именно, Софья?» «Что вы сегодня нашли в парке мертвую женщину?» В комнате повисла настороженная тишина. Даже Шура перестала греметь кастрюлями. Быстро же в гремучем ручье распространяются слухи. Наверное, это Ефим что-то сболтнул. Но шило в мешке не утаишь, да и зачем? Дети должны понимать, какое это опасное место. Должны соблюдать осторожность. «Да», — сказала Ольга. Утром по пути в усадьбу мы с Ефимом нашли тело женщины». «Что с ней случилось?» – спросила Соня. «На нее напало какое-то дикое животное. Рысь или волк? Никто не может сказать точно. Холодная зима, звери оголодали, поэтому спускаются из леса в лощину». Ольга повторила слова фон Клейста. «Никто из вас не должен выходить за пределы усадьбы. Это в целях вашей же безопасности». «Можно подумать, нас выпускают отсюда на прогулку», — сказал Сева тихо, но его все услышали. «А вы приехали сюда на прогулку?» — спросила Ольга ледяным тоном. Он ничего не ответил, только глянул с ненавистью. Этот мальчик ненавидел всех, кто так или иначе был связан с немцами, но при этом решил работать в гремучем ручье. Ох, найти бы время и возможность, чтобы разобраться с его стеной, посмотреть, что же там за ней. «А что она делала в лощине?» – спросила Соня. «Это убитая женщина». Хотела бы Ольга знать, что делала Зося в лощине. «Не знаю. Надеюсь, вы уже поели и готовы к работе?» Она обвела своих подопечных внимательным взглядом. Спросить бы еще, принесли ли им дрова, но это будет слишком. Она не должна о них заботиться, не должна проявлять свою заботу так явно. Ответить ей не успели. В кухню вошла Лиза. Вот уж кто выглядел плохо. Худенькая, бледная, большеглазая, вечно чем-то напуганная, но при этом молчаливая, держащаяся особняком. «Это вам». На ребят она даже не глянула. Протянула Ольге записку с распоряжениями от старухи. «Фрау Ирма просила вас поторопиться». Ольга прочла записку, снова посмотрела на своих подопечных. «План действий на сегодня такой. Мы с девушками занимаемся домом, а молодые люди поступают в распоряжение Гюнтера. Нужно приводить в порядок придомовую территорию и парк. Гюнтер не слышит, подозреваю, и не разговаривает тоже, поэтому придется приспосабливаться. Шура, где можно найти Гюнтера? Фрау Ирма хочет дать ему распоряжение лично». «А мне откуда знать?» Повариха демонстративно отвернулась к печи, снова громко загремела посудой. «Обычно по утрам он возится в оранжерее», — сказала Лиза шепотом. «В усадьбе есть оранжерея?» «Да, старая. Еще от прежних хозяев. Она полуразрушенная. Гюнтер восстанавливает ее в свободное время». «Тогда ты...» — Ольга черкнула несколько строк на клочке бумаги. «Прямо сейчас сходи в оранжерею, передай Гюнтеру это задание». Она протянула записку Лизе. «Давать задание Гюнтеру могут только хозяева». Лиза испуганно попятилась к двери. «Значит, будем считать, что это приказ фрау Ирмы. У нас мало времени. Мы и без того потеряли целый час. Идите». Ольга посмотрела на Севу, спросила, обращаясь только к нему. «Гюнтер принес вам вчера дрова?» Сева ничего не ответил, отвернулся к окну. «Принес», — ответила за него Настя, вторая из вновь прибывших девочек. Она была улыбчивая и легкая. Опасных вопросов не задавала. «Вечером, как стемнело, явился. Свалил дрова в угол и ушел. Даже дверь за собой не закрыл». Выходит, Лиза передала садовнику ее просьбу. Зря волновалась, что дети будут мерзнуть этой ночью. Лиза вернулась через пару минут. «Его нет в оранжерее», — сказала шепотом. «Инструменты его там, а самого нет». «Где еще он может быть?» — спросила Ольга. «На хоздворе. Там, где мы с вами его вчера видели. Но я там уже посмотрела и в мастерской тоже». «Где живет Гюнтер?» Сейчас Ольга обращалась к Шуре. Ей казалось, что у поварихи информации будет побольше, чем у Лизы. «В доме?» «В доме живут только эти, хозяева». Спина Шуры напряглась. «Солдаты в казарме на краю усадьбы. Я ночую прямо здесь. А где Гюнтер, даже не знаю. Наверное, у себя в сарае». «Ясно». Ольга на секунду задумалась, а потом велела. «Ребята, ждите тут. Девочки, за мной!»